Восьмое. Мой стол не столь широк, чтоб грудью всею налечь на бурт и локоть завести за край тоски, за этот перешеек сквозь столько верст прорытого прости. Сейчас там ночь, задушный твой затылок, и спать легли под царство плеч твоих, и тушит свет, я б утром возвратил их, крыльцо б коснулось сонной ветвью их, не хлопьями, руками крой достанет, о, 10 пальцев муки с бороздой крещенских звезд, как знаков опоздания в пургу на север шедших поездов.